На следующий день, как и говорил Стайрон, звено Артура вышло на патрулирование. Из-за того, что почти все разведывательные спутники были выведены на внешнюю сторону станции, чтобы собирать информацию о приближении ударной группировки Альянса, область пространства, обращенная к поясу астероидов, осталась без должного наблюдения. Строго говоря, засечь боевой корабль может быть достаточно трудно. Полное радиомолчание и корпус, практически не отражающий радиоволн, делают корабль почти незаметным. Но всегда есть парочка возможностей. Во-первых, если корабль идет хотя бы на самой малой тяге, всегда есть выхлоп, который можно заметить. Если же все двигатели отключены и корабль идет инерционным ходом, остается только надеяться на то, что он пройдет через сектор визуального обзора какого-нибудь разведывательного спутника и корпусом закроет хотя бы одну звезду. Это даст небольшой шанс вычислить его и определить вектор движения. Но инерционный ход – это слишком медленно, и если его используют, то только тогда, когда корабль уже совсем близко подобрался к своей цели. А до этого момента использование двигателей просто неизбежно. И значит, всегда есть шанс засечь противника. Для патрулирования в полет выходил разведывательный корабль класса «Призрак». Если обычные корабли можно было засечь четко направленным радарным излучением, от которого не спасали даже поглощающие корпуса, то с «Призраком» и этот прием не проходил. Это был самый настоящий корабль-невидимка. Только если «Призрак» включал свои двигатели, его могли случайно заметить. И в дополнение к своей невидимости, разведывательные корабли класса «Призрак» обладали огромным набором самых разнообразных сканеров. Возможности одного корабля были сравнимы с целой группой наблюдательных спутников. Именно поэтому оба «Призрака» несли посменное дежурство. Единственная проблема была в том, что несмотря на огромные возможности по поиску вражеских кораблей, космос был еще больше. Как бы широко ни раскидывал свои сети «Призрак», всегда за пределами действия его сенсоров оставался огромный кусок пространства. И даже датчики «Призраков» не всегда могли засечь корабли, идущие инерционным ходом. В истории военных действий уже были случаи, когда внезапно появляющиеся в непосредственной близости боевые корабли сжигали невезучего «Призрака», который позволил себе использование двигателей рядом с невидимым противником. Именно поэтому в полете его сопровождало звено файтеров. Если враг вынырнет под самым носом, файтеры должны будут сковать его боем на несколько минут, дав «Призраку» возможность сообщить о противнике, изменить курс и лечь в инерционный полет. А уже после этого пилоты файтеров могут отходить к основным силам. Если смогут, конечно. У одного звена файтеров, напоровшегося на целую ударную группировку из нескольких боевых кораблей, не было ни единого шанса. Впрочем, подобного инцидента еще ни разу не происходило, поэтому никто из пилотов не задумывался слишком сильно на эту неприятную тему. Сейчас «Призрак» шел в режиме инерционного полета в заранее выбранном направлении, двигаясь в сторону пояса астероидов. Артур просто висел в центре своей сферической кабины, картинки из диспетчерской им никто не транслировал, так как сами радары станции не могли засечь ни «Призрак», ни звено файтеров. Вместо столь привычного анимационного изображения пилоты получали от своих компьютерных систем всего лишь визуальную информацию. Но это было просто скучно. Звезды, станция Habitation да широкая полоса пояса астероидов, из-за которой выглядывал краешек Солнца. Станция Habitation располагалась не точно в плоскости эклиптики, а немного над ней, что позволяло ей получать необходимое количество солнечной энергии. Самым трудным для Артура было сохранять концентрацию и не засыпать. Гель, заполнявший кабину, служил отличным защитным средством во время активного маневрирования, но во время инерционного полета он становился идеальной постелью. Артур просто парил в центре кабины. Никакого движения ни внутри, ни снаружи. Звезды оставались на месте, яркие точки, обозначающие расположение разведывательного корабля и остальных пяти членов его звена, тоже не двигались. Единственной движущейся деталью обстановки была сама станция Habitation. Два «Призрака» посменно дежурили в пространстве. На каждую смену уходило 12 часов. И если пилотам файтеров было легче, так как им приходилось выходить на патрулирование один раз за двое суток, то экипажам призраков было не в пример тяжелее. У них 12-часовая смена проходила каждый день. Видимо, экипаж на кораблях как-то менялся, потому что представить себе подобный график работы Артур просто не мог. Ни один человек не смог бы ежедневно проводить по 12 часов в пространстве за напряженной работой по обслуживанию сенсоров. Патрулирование было просто скучным занятием. А если учесть, что в любой момент со стороны пояса могли появиться корабли контрабандистов, то еще и опасным. Это сочетание скуки и возможной опасности просто выматывало Артура во время полета. Поэтому, когда 9 часов дежурства истекли, он с радостью активировал маршевые двигатели и вместе со всеми отправился к станции. Выходя из душевых кабин, пилоты делились друг с другом впечатлениями. «Это у меня первый раз такое долгое патрулирование было», – заметил Ким. «Я думал, что с ума сойду». «Не ты один», – ответил ему Олег. «Висеть 9 часов в желе и ничего не делать – это то еще развлечение. Уму непостижимо. Я, кстати, знаю, что надо сделать», – вступил в беседу Микаэль. «Надо немного взломать бортовой компьютер и добавить в меню, скажем, шахматы. Тогда мы будем сочетать приятное с полезным. Летишь себе, никого не трогаешь, в шахматы играешь. А по возвращении тебя вызовут к Расселу, и там ты совместишь неприятное с бесполезным», – вернул Микаэля на землю Олег. «Кэп тебе внятно объяснит, что бывает с теми, кто взламывает бортовые компьютерные системы». «Ну надо же что-то придумать», – не отступал Микаэль. «Второй раз я такого не выдержу». «Выдержишь», – ответил ему Артур. «Все мы выдержим, потому что выбора другого нет». «Так что, парни, расслабляйтесь и набирайтесь новых впечатлений. Через 36 часов следующий вылет». Монотонные вылеты на патрулирование так и продолжались. Раз в двое суток звено Артура выходило в полет и исследовало как привязанное за призраком, который обшаривал своими сенсорами тот или иной участок пространства в поисках кораблей-контрабандистов. Станция жила в обычном режиме, ожидая нападения как с внешней стороны системы, так и с внутренней. Пилоты, впрочем, считали, что если первыми к ним нагрянут именно контрабандисты, то схватка будет легче, чем с ударной группировкой Альянса внешних планет. Все же на стороне Альянса воевали их бывшие коллеги, прошедшие точно такую же выучку, а в командах кораблей-контрабандистов профессиональных военных было мало. А пока станция просто жила. Люди работали, ученые из исследовательских отделов тех корпораций, что арендовали помещения на станции, продолжали свою деятельность. Пара производственных модулей продолжала функционирование. То, что в системе идет война, еще не означало, что жизнь заканчивается. Наоборот, война всегда была хорошим стимулом для экономики, и корпорации стремились выжать из ситуации все, что можно. Так что люди работали, отдыхали, встречались, беседовали, влюблялись и расходились. А пилоты малых боевых кораблей жили в постоянном ритме. Один раз в двое суток вылет на 12-часовое патрулирование, а затем 36 часов отдыха. Сам Артур к концу первой недели своего пребывания на станции уже втянулся в этот ритм. Он перестал ожидать неприятных сюрпризов, как было на Марсе. Спокойный, размеренный ритм жизни на станции подходил ему как нельзя лучше. Здесь все было знакомо и привычно. Коллеги-пилоты, постоянный распорядок дня и никаких ненужных контактов. Артур встречался только с теми людьми, кто был ему приятен. Регулярно Артур наведывался к Цезе, которую Стайрон поселил неподалеку от той части станции, что была отведена военным. Артур знал, что официально Цези была оформлена Стайроном как консультант контрразведки. Она, естественно, не могла поступить на службу, но и сама не желала этого. Девушку вполне устраивал ее статус. Она занималась, как и прежде, обеспечением информационной безопасности, а по сути собирала информацию об обитателях станции, стараясь вычислить агентов-освободителей. Именно об этом она рассказала Артуру, когда тот в очередной раз навестил ее. «Ты представляешь», – со смехом сказала девушка, – «нашла я одного подозрительного товарища. Работает он на какую-то мелкую фирму. Сравнила я его зарплату с тратами. Не сходится. Тратит он больше». Ну ладно бы, если бы это за 1-2 месяца такое расхождение. Можно понять человека. Решил немного оттянуться, устроить себе небольшой праздник и потратить деньги из запасов. Так ничего подобного. Оказывается, он уже полгода так живет. А зарплата у него совсем невелика, чтобы так вот себе позволить жить. Села я ему на хвост. Начала внимательно смотреть на записи камер слежения. Надо же узнать, с кем он встречается, на что деньги тратит. Засекла, что регулярно с одним и тем же мужчиной встречается, а еще, что помимо обычного счета, на который ему зарплата переводится, у него еще один есть. И так хитро устроено, что оттуда на его обычную карточку мелкими порциями деньги переводятся. Но почему мелкими порциями, это понятно, светиться не хочет. Любая крупная транзакция всегда будет отслеживаться, а так он остается вне поля зрения финансовой разведки его работодателей. В общем, ясно, как белый день. У этого товарища есть еще одна жизнь. Я собрала всю информацию, что накопала, и понесла ее к Стайрону. А он внимательно посмотрел на все мои записи и выкладки, хмыкнул и говорит, дескать, отлично, я работаю. Вот только этот человечек оказался хранителем. Я просила его, чтобы он мне выдал списки всех его людей, чтобы я на них не отвлекалась. Так он отказался. Говорит, что это не нужно. Дескать, если я кого-то вычислю, это повод законспирировать человека еще сильнее. А что по мне, так тут половину станции как следует проверять надо. Стайрон, кажется, говорил, что тут уже контрразведка хорошо поработала. Но что-то мне это не нравится. Все равно слишком много людей, которые могут стать объектами моего пристального внимания. То есть ты считаешь, что тут не все так чисто, как говорил Стайрон? Абсолютно верно, кивнула Цези. Так что будь осторожен. Если нас и ждут проблемы, то только здесь, внутри станции. Стайрон хоть и насытил ее своей агентурой, но я просто чувствую, что здесь кто-то еще есть. «Ты Стайрону об этом говорила?» – спросил уже всерьез обеспокоенный Артур. «Говорила, конечно», – пожала плечами девушка. «И что он?» «Пообещал усилить твою охрану. Да и в конце концов я же у него не единственный аналитик. У него вон штатных аналитиков уйма. Пусть они тоже работают. Но так или иначе, что-то мне здесь не нравится. Я еще не знаю что, потому и работаю безвылазно». Очень, знаешь ли, мне не нравится ситуация, когда я чувствую возможную проблему, а вытащить ее на свет не могу. Это меня несколько нервирует. Артур проникся беспокойствием Цези. Если аналитик не в состоянии вычислить возможную угрозу, может быть, снова пришло время попробовать возможности сновидца. После того, как Артур перебрался на станцию, он перестал пытаться заглянуть в свое ближайшее будущее, так как ему никогда не нравилась эта идея. Он все еще боялся увидеть что-то опасное или неприятное. «Если я этого не вижу, этого еще не существует», — повторял он себе. Но сейчас Артур решил рискнуть. И в ближайший же вечер, улегшись в постель, снова нарисовал себе механизм всеобщих взаимосвязей, а затем попытался отыскать в нем себя. Сон пришел немедленно. Перед терминалом сидел мужчина средних лет в серой одежде техника. На рабочем столе было установлено сразу 3 экрана, но мужчина лишь рассеянно переводил взгляд с одного экрана на другой, не прикасаясь к клавиатуре. Техник сидел расслабленно, откинувшись на спинку стула. Внезапно техник выпрямился. Казалось, он принюхивался к чему-то. Наконец он встал с кресла и нагнулся к экранам. Видимо, то, что показывал ему терминал, не удовлетворило техника. И он действительно начал нюхать воздух в каюте. Так, следуя за запахом, он подошел к стене, к которой примыкал его рабочий стол. После 2 минут напряженного ползания вдоль нее, техник решился и отодвинул рабочий стол в сторону, освобождая доступ. Из заднего кармана серых брюк мужчина достал отвертку с тонким плоским жалом. Поколдовав минуту у стены, техник снял одну из стенных панелей, обнажив содержимое технологического туннеля, который проходил в этом месте. Уже когда техник снимал панель, он убедился в правильности своих опасений. Из туннеля повалил дым. Потрясенный мужчина попробовал отодвинуть рукой пучок разноцветных проводов и световодов, чтобы заглянуть внутрь туннеля. Но как только он наклонился к открытой нише, оттуда плеснуло пламя прямо ему в лицо. Артур проснулся. Сон ему очень не понравился, и это было еще мягко сказано. Очевидно, что он видел во сне либо станцию, либо корабль, на котором начался пожар. Пожар в пространстве – это даже неплохо. Это просто страшно. А уж почему не сработала система автоматического пожаротушения в том месте, которое видел Артур в своем сне, было совсем непонятно. И это было еще не самое плохое. Пилот зябко передернул плечами. Открытый огонь на станции – это просто ночной кошмар для всех ее обитателей. А если учесть, что во сне он увидел самый настоящий взрыв, то становится еще страшнее. Любой огонь, любой очаг возгорания должен быть задушен аварийной противопожарной системой в зародыше. Однако там во сне этого не случилось. Артур быстро одевался. Прежде всего необходимо увидеться со Стайроном и рассказать ему о сновидении. Контрразведчик сможет принять необходимые меры. Предотвратить пожар, конечно, не удастся, раз Артур его видел, но можно его локализовать, не дать распространиться. Пилот быстрым шагом шел по коридорам станции. Каюта Стайрона располагалась совсем рядом с его кабинетом, так что идти оставалось уже совсем недалеко. Однако дойти до его каюты Артур не успел. Освещение коридоров внезапно мигнуло красным светом, и ожила громкая связь. «Внимание! Нештатная ситуация на 9-м техническом ярусе. Всему персоналу ярусов с 8 по 10 предписывается в течение 10 минут покинуть помещение и эвакуироваться на соседние ярусы. Повторяю». Ну вот, теперь Артур знал точно, что он действительно видел эпизод из ближайшего будущего, который имеет к нему непосредственное отношение. Под нужды вооруженных сил на станции Habitation были отданы 6 и 7 ярусы, так что самого Артура сообщение не касалось. Пока не касалось. Артур перешел на бег. Теперь уже передать сообщение Стайрону о сновидении было жизненно необходимо. Не больше минуты ему потребовалось, чтобы добежать до каюты контрразведчика. Стайрон в этот момент сам вышел из своей каюты и направился в свой рабочий кабинет. «Я к тебе», – заявил Артур, выравнивая дыхание. Стайрон молча кивнул в направлении уже открытой двери кабинета. Войдя в кабинет вслед за Артуром, он первым делом развернул к себе экран своей рабочей компьютерной системы, чтобы ознакомиться с ситуацией. Артур не успел начать говорить, как Стайрон предупреждающим жестом заставил его замолчать. Очевидно, требовалось время, чтобы ознакомиться с последней информацией по поводу нештатной ситуации. Пока Артур нетерпеливо переминался с ноги на ногу, Стайрон быстро пробегал глазами строчки сообщений. «Значит, пожар». Контрразведчик выпрямился и посмотрел на Артура. «Хорошо, еще наши отсеки не захвачены». «Я видел этот пожар». Сразу перешел к главному пилот. Стайрон чуть нахмурился и уселся в свое рабочее кресло. Артур воспользовался обычным стулом. «Я решил снова попробовать увидеть свое близкое будущее, а во сне я увидел, как начинается пожар где-то на станции или на корабле. Проснулся, а тут и объявление о нештатной ситуации. Так что, скорее всего, я видел начало пожара у нас тут, на 9-м ярусе». В этот момент дверь кабинета Стайрона открылась, и в помещение вошла Цеззи. Было видно, что девушка еще не проснулась как следует, и, кажется, даже умыться не успела. «Привет, Цеззи», — сказал пилот. «Извини, доброго утра пожелать не могу, оно не слишком хорошо началось». «Так», — Стайрон снова выпрямился, демонстрируя готовность к быстрому принятию решений и немедленному их воплощению. «Вы оба идете со мной в тактический центр». По пути Стайрон объяснял им ситуацию. «Возгорание на 9-м ярусе. Где точно произошло, пока неизвестно. Почему не сработала система автоматического пожаротушения, тоже не ясно. Так как на 9-м ярусе находится большая часть технических помещений, управление станцией перенесено в тактический центр. Девятый ярус сейчас полностью эвакуирован, так как там сильное задымление. Из-за того, что ярус является техническим, там проходит чертова уйма коммуникационных каналов, и его нельзя полностью загерметизировать. То есть все те проходы и коридоры, где мог распространиться огонь, давно закрыты. Но всегда остаются магические туннели, которые полностью загерметизировать нельзя, так как придется обрезать все кабели, которые там проходят. А это грозит еще большей потерей контроля над станцией. «Еще большей потери контроля?» – переспросила Цезе. «То есть уже сейчас контроль неполный?» «Все верно», – подтвердил Стайрон, ускоряя шаг. «Если бы все было в норме, зачем бы потребовалось переносить управление в тактический центр?» «Но это не так уж страшно», – вставил свою реплику Артур. «Большая часть систем жизнеобеспечения в состоянии работать в автономном режиме». «О жизнеобеспечении пока никто не говорит», – ответил Стайрон, шлепая ладонью по идентификационной пластине у двери тактического центра. Цези и Артур прошли вслед за ним в помещение. Чем-то тактический центр напоминал рубку обычного крейсера, только размеры его были немного меньше. А вместо окружающего станцию пространства на экраны были выведены схемы самой станции. На одном из больших экранов была отображена вся станция целиком в разрезе. Артур обратил внимание, что 9 и 10 ярусы помечены красным цветом, а соседние 8 и 11 маркированы желтым. «Система мониторинга на 9 и 10 ярусах полностью неисправна», — пояснил Стайрон. «С прилегающих ярусов персонал эвакуирован, и мониторинг показывает увеличивающееся задымление. Цези, твое место вот здесь». Стайрон повернул к девушке рабочее кресло перед одной из консолей. «Я буду сидеть за соседним терминалом. Артур, ты остаешься рядом с нами». «Вы будете работать, а я здесь совершенно лишний», — заметил Артур. «Мне будет спокойнее, если я буду знать, что ты рядом», — пояснил контрразведчик. Пока Артур выяснял свой статус в тактическом центре, Цези уже уселась на свое рабочее место и начала читать сводки, одновременно комментируя их, чтобы ввести в курс дела Артура и Стайрона. «Итак, первые сигналы о задымлении получены всего полчаса назад. Система раннего оповещения не сработала, а пожаре и задымление доложил один из техников. Сначала был эвакуирован полностью 9-й ярус. Увы, часть помещений уже была недоступна, и, возможно, среди технического персонала есть жертвы. Местонахождение по крайней мере 3 человек неизвестно. Предполагается, что они находились рядом с очагом возгорания и могли просто погибнуть. Помимо системы мониторинга, также вышла из строя система автоматического пожаротушения. Огонь предположительно распространяется по технологическим туннелям. Именно поэтому стандартный способ аварийного пожаротушения здесь не пройдет». Артур знал, что если отказывать система пожаротушения, то отсек, в котором возник пожар, сначала герметично отсекали от остальных отсеков, а затем открывали его в открытое пространство. Воздух мгновенно уходил из терпящего бедствия отсека, и огонь-газ сам по себе. Потом оставалось лишь закрыть шлюз, закачать воздух и запустить внутрь аварийную команду. Увы, полная герметизация 9-го отсека означала, что будут перерезаны практически все коммуникации, и станция окажется без основного узла своей нервной системы. Пока был еще шанс спасти ярус, не прибегая к радикальным средствам, командование не спешило перекрывать технологические туннели. Также было непонятно, что случилось с системой автоматического пожаротушения. Она была рассчитана на самые тяжелые условия работы и должна была выполнять свои функции, даже если бы вокруг нее полыхал открытый огонь. А уж ползучее горение, распространяющееся по технологическим туннелям, она должна была задавить в зародыше. На самом деле, если бы была возможность каким-то образом включить эту систему, вся проблема с пожаром была бы решена за несколько минут. Однако система пожаротушения оказалась выбита вместе с системой мониторинга, и именно поэтому сейчас станция Habitation отчаянно боролась за собственное выживание. «Что с системой автоматического пожаротушения?» – – спросил Стайрон. «Данных нет», – быстро ответила Цезия. «Она была выбита вместе с системой мониторинга. Внешнее управление системой пожаротушения сейчас невозможно, а сама она тоже не срабатывает, так как не получает данных о том, что идет пожар. Судя по всему, мы имеем дело с цепочкой фатальных случайностей. Поодиночке каждая из них была бы решена за несколько минут, но наложившись друг на друга, они привели к подобной проблеме». «Да чего же глупое совпадение», – поморщился Стайрон. «При сохранении текущих темпов распространения огня вся станция будет заполнена дымом через 28 часов. Угроза нашему ярусу наступит через 6 часов. Реактор надо будет отключать через 10 часов». «Вот дерьмо», – удивленно выругался Артур. «Сейчас, помимо превентивного использования пенных заглушек в технологических туннелях, разрабатывается план полной эвакуации персонала со станции. После этого можно будет заглушить реактор и открыть все шлюзы. После того, как станция полностью очистится от кислорода, горение должно утихнуть. Также пропадет и задымление. А потом на станцию отправится аварийная команда, которая сможет снова запустить реактор, а также починить и активировать систему пожаротушения. После этого уже можно будет снова заполнять внутреннее пространство станции воздухом». «И сколько на это уйдет?» – скептически спросил Стайрон. «Не менее 4 суток», – ответила девушка. «Но это как раз не самое трудное. Самое трудное сейчас – это организация всеобщей эвакуации. Если предоставить персоналу возможность использования спасательных капсул, это приведет к большим проблемам. Во-первых, часть капсул будет перехвачена в поясе астероидов. Мы, естественно, предполагаем, что люди пойдут внутрь системы или к соседним станциям. До системы Юпитера отсюда достаточно далеко, поэтому вряд ли кто будет туда направлять свою капсулу. На схеме станции на основном экране тактического центра еще один ярус сменил свой цвет с желтого на красный. 11-й ярус потерян. Система мониторинга выбита, задымление на 12-м ярусе, отметила девушка, а затем вернулась к описанию проблем, которые последуют за тотальной эвакуацией. Во-вторых, уход персонала на спасательных капсулах практически гарантированно приводит к захвату станции. «Есть, впрочем, еще один вариант», – продолжала Цези. «Можно попробовать эвакуировать людей на сами корабли. Именно этот вариант сейчас считают наиболее перспективным. Однако тут тоже без проблем не обойтись. Во-первых, придется выстроить очень плотный график переправки людей. У нас просто очень мало челноков и катеров. Во-вторых, на кораблях мало места, и размещать персонал придется очень плотно. Там еще будет нехилая нагрузка на системы жизнеобеспечения, но они выдержат, это уже посчитали. Однако самая главная проблема все же заключается в том, что при подобной эвакуации корабли охранения будут неизбежно демаскированы. И если в окрестностях болтается хотя бы один разведывательный спутник внешних, эффекта неожиданности уже не получится. В общем, все не кстати и не вовремя. Одни сплошные проблемы. А теперь прошу прощения, но мне надо немного поработать».